Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 4 ноября, суббота, 14:36. «Это он?» — разочарованно спросил Инций, разглядывая плавающий в баночке отросток. «Ага». «Такой маленький!» «Маленький да удаленький!» — брат Ляпсус хмыкнул. «Впрочем, кому я рассказываю?» «Попрошу без неприличных намеков», — возмутился конец. Невысокий рост толстяков не смущал. Однако на расистские выпады они реагировали чутко. «Ни в коем случае». «И почему мой выползень такого странного цвета? Почему он синий?» «Из-за моллюсков?» — тут же отозвался эрлиец. «Устрицы употребляешь?» «Регулярно. Вот результат». «Ну...» — Инций поразмыслил, подозрительно изучая кусочек себя, после чего сменил тему. «Долго мне еще тут валяться?» «Ты только начал!» «А можно меня переместить домой? Назначить постельный режим и все такое? Клянусь закидонами спящего, я буду соблюдать!» Поскольку эрлийцы учитывали каждую минуту, проведенную пациентом в стационаре, речь шла о внушительной сумме, на которую могла уйти вся годовая страховка. «Ты будешь соблюдать постельный режим?» «Обещаю!» «Этого я и боюсь», — усмехнулся Ляпсус. «Активные постельные игры могут затянуть процесс выздоровления». «Обещаю, никаких излишеств!» «Инций, я должен заботиться о тебе и о своем благосостоянии», — язвительно заметил конец. «Несмотря на гадкие слухи, которые ходят о нас в тайном городе, на первом месте для нас здоровье пациента», — с достоинством ответил врач. «Мы предоставили тебе отдельную палату, ограждаем от излишеств. И даже если потребуется, будем кормить тебя с ложечки. Если задержусь здесь надолго, с кормежкой могут возникнуть проблемы», — проворчал Инций. «Останусь я гол, как сокол». «Почему?» Конец понял, что сболтнул лишнее, и попытался вывернуться. «Ваши цены кого хочешь разорят?» «Допустим». Но было видно, что эрлиец не очень-то поверил Инцию. «Кстати, мне очень интересно, что спровоцировало кризис. Выползень у тебя сравнительно молодой. Ему бы еще недельку тебя помучить, а то и две». Конец покосился на плавающего в банке молодого и хмуро ответил. «Ничего. А почему ты был с адвокатом?» «Ляпсус. Приличный и обеспеченный мужчина в моем возрасте иногда общается с адвокатами», — нравоучительно объяснил Инций. «Это нормально. Банам Турчи специализируется на разводах», — кротко произнес эрлиец. «Откуда ты знаешь?» «Я навел справки». «Зачем?» «Потому что я твой лечащий врач. Вот и занимайся своим делом». Банам просил передать, что все плохо. «Все?» Он так выразился. «Тогда действительно плохо», — пробормотал конец, припоминая некоторые подробности визита в адвокатское бюро. «А еще ты говорил под наркозом очень странные вещи». «Я бредил». «Обещал придушить Маргариту». «Никогда не слышал этого имени». «Которая тянет лапы к кастрюле». «Тебе показалось». Ляпсус вздохнул. «Инций, если ты будешь со мной искренен, выздоровление пойдет скорее. От того, что я облегчу душу, шрамы быстрее не затянутся». «В таком случае мне придется вынести твою историю на консилиум». «Зачем?» «Занятный медицинский случай», — пожал плечами врач. «Нужно разобраться, почему контингентированный выползень выполз не вовремя. Какой фактор стал причиной кризиса? Возможно, благодаря тебе мы спасем чью-то жизнь». «И загадите мою». Мысль о том, что эрлицы станут копаться в его грязном белье, привела конца в ужас. Монахи были известными сплетниками, и результаты расследования наверняка станут известны всему тайному городу. «Ты не посмеешь!» — взвизгнул Инций. «Я забочусь о твоем здоровье», — с хладнокровием истинного хирурга ответил врач. «Ты пожалеешь!» «Не надо угрожать!» — поморщился брат Ляпсус. «У меня есть много друзей, которым я когда-нибудь что-нибудь вырезал, и которые из чувства благодарности ко мне с удовольствием вырежут что-нибудь тебе. Без наркоза и в антисанитарной обстановке». «Ладно, ладно, я пошутил», — сбавил обороты конец. «Ну, если не хочешь консилиум, я могу написать монографию. Предположительное название «О влиянии контингентированного выползня на функционирование семейной тайны концев». На примере твоего случая что скажешь?» Инций тяжело вздохнул. «Руки выворачиваешь». «Делюсь радостью. Я наконец-то нашел интересную тему для исследований». Поведение Эрлийца не оставляло сомнений в том, что ему... «Чего тебе нужно?» — сдался конец. «С этого и надо было начинать». Ляпсус перешел на деловой тон. «Ты ведь дружишь с Мурцием?» «Ты тоже». «Именно поэтому я и не могу говорить с ним о делах, а ты можешь». «О делах?» «О моих делах». «Ты опять проигрался», — догадался Инций. «Мурций хочет, чтобы я расплатился как можно быстрее, а мне требуется отсрочка». «Деньги?» «Не считай меня подонком. Мне твои деньги не нужны», — насупился Эрлиец. «Уговори Мурция подождать до конца месяца, и я забуду о тебе и Мар... Обойдемся без имен», — торопливо проговорил конец. «Мы договорились?» «Договорились». «Но зачем я приехала?» — сотый раз спросила себя Бьяна. «Какой в этом смысл?» Машину Марьяна оставила на парковке и теперь неторопливо шла к воротам московской обители, за которыми страдал на больничной койке Инций Свейс. «Что я хочу показать? Чего добиться?» «В том-то и дело, что показывать и добиваться нечего. Лишь отнимет время, но...» Но, услышав о том, что Инций загремел в больницу, Бьяна с удивлением поняла, что хочет его проведать, приободрить, привезти апельсины, в конце концов. Несмотря на то, что кухня Эрлийцев считалась лучшей в городе, и врачи яростно пресекали любое нарушение, установленное для пациента диеты. Привезти, потому что это знак. «Я в него влюбилась?» «Нет». И уж тем более не имела на него никаких видов, глупо учитывая ветренность концев. Но с Инцием ей было хорошо. А потому Бьяна не смогла отмахнуться от новости, бросила дела и отправилась в московскую обитель. «Кому?» «Инций Свейс». «А-а-а!» Толстый санитар с пониманием улыбнулся и сообщил. «Вы первая!» «Будут еще», — пообещала Марьяна. «Знаю», — махнул рукой Эрлиец. «Когда у нас птицей от травмы лодыжки избавлялся, тут очереди выстраивались продать у постели». Монах пометил что-то в журнале и удалился. «Подождите». Бьяна огляделась и тихо выругалась. Из дальнего угла подкатывал Мурций Чейз. «Лапочка!» «Милый, мы не настолько близки». Конец провел в обители всего 10 минут, но уже так истосковался по женскому обществу, что готов был броситься на кого угодно. На замечание Марьяны он не обратил ни малейшего внимания. «Солнышко, привет, приболела?» «Приехала проведать друга». «Инция?» «Да». «Как же ему повезло!» «Клянусь потенцией спящего, ты такая заботливая!» «Я была неподалеку». «Поверь, у меня на душе потеплело!» Мурций погладил живот. «Я восхищен твоим участием!» «Мы просто друзья!» «С нами все дружат!» «Это я и имела в виду!» «Но вообще надо держать ухо востро!» «Чуть дал слабину, сразу жениться тащите!» «Не мой вариант!» «Вот и славно!» «А то я решил, что ты тоже планируешь воспользоваться слабостью Инция!» «Он любит жениться?» — удивилась Бьяна. — «Это же не ваш профиль». — «В том-то и дело, что не наш», — жарко зашептал Мурций. — «А Инций, представляешь, женился. Сам мне рассказал по секрету. Втюрился в человскую тетку и, не читая, подмахнул брачный контракт. Теперь не может развестись». — «Да уж. Чужая тайна — наиболее быстро распространяющаяся в мире информация». — «Почему не может?» — недоуменно поинтересовалась Марьяна. — «Для вас обаять любую женщину? Расплюнуть?» И замолчала, припомнив события последних дней. Впрочем, припомнив с хорошим чувством. Та ночь была удивительно хороша. — «Тетка его, Мегерой, оказалась!» — продолжал сплетничать Мурций. — «И попал на Шинций, как кур во щип! На все свое состояние попал!» — «А я и не заметила, что Инций переживает». «А еще отвечаю за безопасность кастрюли». Бьяна покачала головой. Но почему публике ничего не известно? Почему Тигратком молчит? Они бы не упустили возможность выставить вас кретинами. Ритка не знает о тайном городе, объяснил конец, ласково беря Бьяну за руку. А тайный город, соответственно, ничего не знает о ней. А Инций не рассказал Зеленому дому, чтобы не позорить семью. К тому же теперь ему придется уйти в отшельники. В отшельники? Зачем? Если станет известно, что он не совладал с женщиной, жизни ему в тайном городе не будет, авторитетно пояснил Мурций, поглаживая предплечье девушки. Приятная кожа. Чего же ты треплешься на каждом углу? Недовольно спросила Марьяна, пытаясь по возможности аккуратно, то есть ничего не поломав толстенькому сластолюбцу, высвободиться из захвата. Репетирую. Что? Вдруг Инций операцию не переживет? Все-таки контингентированный выползень — это не французский насморк, клянусь нежностью спящего. Мало ли что может случиться под ирлийским ножом. Операция уже закончилась. Ну так после ирлийского ножа, — сменил точку зрения Мурций. Какая разница? Инций отправляется в мир иной, все гадают, что стало причиной, и тут появляюсь я, лучший друг. И сплетничаешь. И рассказываю родным и близким покойного страшную правду о причинах смерти дорогого Инция, — поправил девушку конец. Ужасная миссия, если вдуматься. Кстати, где ты ужинаешь сегодня? Еще не решила. В три педали завернуть не хочешь? Обещаю лучший столик. Ты ведешь себя как стервятник, — заметила девушка. А ты что, вдова? Нет, но... Бьяна прищурилась. Давай поговорим о вдовах. «Где Инций подцепил свою ненаглядную?» «Понятия не имею», — тут же ответил Мурций. «Но Ритка тетка хваткая, бывшая жена какого-то денежного мешка, окрутила нашего Инция по полной программе. Похоже, она специализируется на глупых папиках». «Но ни черта не знает о тайном городе?» «Ничегошеньки!» «А тайный город не знает о ней». «На вашем месте я бы ее убила», — задумчиво произнесла Марьяна. «С опасными челами иначе нельзя. Мы мирные. Мы не можем», — вздохнул Мурций. «К тому же убивать женщин безнравственно. Даже травить. Опять же, вдруг кто узнает? Слухи поползут, мол, концы женщин изводят. Неудобно. Что же делать?» «Будем держаться от нее подальше». У нее иммунитет, она в черном списке. Плевать Ритка хотела на ваш черный список. А Инций? Инцию поможем, чем сможем. Если история останется в тайне, возьмем куда-нибудь на работу. Он вообще-то шустрый малый. А кастрюля? Ритка планирует ее отобрать, вздохнул Мурций. Так что кастрюля как клуб сохранится, но вот из тайного города вылетит. Протянула Бьяна. Я люблю кастрюлю. Я к ней привыкла. Москва. Китайгородский проезд. 4 ноября. Суббота. 14:38. В истории тайного города известны случаи, когда рыцари и люды плечом к плечу сражались против общего врага. Война с гиперборейцами, во время которой объединившиеся великие дома нанесли поражение непобедимому Азактоту. Война с закусившими удила массанами, чье безумное вторжение в Европу вызвало появление челоских инквизиторов и едва не погубило тайный город. Попытки атаковать Темный двор. Редко. Но Орден и Зеленый дом становились союзниками. Однако даже в этих случаях между людами и чудами сохранялась дистанция. Отряды рубились рядом, приходили на помощь друг другу, подчинялись чужим командирам, но не смешивались. Потому что прекрасно знали, пройдет месяц или год, и между великими домами вновь возникнет трещина. Обязательно возникнет. А вот люды и чуды, собравшиеся на Китайгородском проезде, казались исключением из этого правила. Они встретились и разговаривали не как союзники, а как братья. В их отношении друг к другу не было и намека на подозрительность. Они верили друг другу, потому что верили Галла. Они были единоверцами. Фердинанд привел с собой 6 рыцарей. Они подъехали в одном фургоне, из которого вышел только Павел, чтобы не привлекать внимание челов. Люди поступили так же. Из машин 8 дружинников прибыли на 3 разномастных внедорожниках. Не вышел никто, кроме Собидрага. «Привет!» «Привет!» Помолчали, глядя друг на друга, словно собираясь с мыслями, словно вспоминая появившееся замечание. Хотя все уже продумано, все обговорено. «Тебя не смущает, что в деле только мы?» — негромко спросил Собидрак. «Нельзя рисковать всеми», — спокойно ответил Фердинанд. «Кто-то должен остаться в стороне». «Но почему в стороне он?» «Потому что мы засветились, а он нет», — рыцарь усмехнулся. «Не волнуйся, он сможет помочь, и оставшись в стороне. Он деятельный». «Я знаю». Молодой люд потер подбородок. «Я знаю». «Ты в порядке?» «В полном». «Твои ребята?» «Они знают, что должны делать». «Уверен в каждом?» «Как в себе». «Хорошо», — кивнул Фердинанд и расстелил на капоте людского Ниссана Армада нарисованную от руки карту Ребуса. «Повторим план». «Мы размещаемся в алтарном зале», — заученно ответил Собидрак. «Выставляем охранение, делаем вид, что увлечены выборами нового лидера и ждем гостей». «Правильно», — подтвердил Павел, внимательно глядя на карту. «Может, все-таки сменим алтарный зал на арочный?» Ребус Галла состоял из 5 больших помещений, соединенных причудливо ветвящимися коридорами, и нескольких небольших комнат. Главным считался алтарный, однако Фердинанду не нравилось, что в него, в отличие от остальных, вел всего 1 ход. «В этом и заключается замысел!» — рассмеялся юноша. «Решив, что мы в ловушке, ведьмы расслабятся и окончательно уверуют в победу. Они двинут к нам!» Палец Собидрага поехал по бумаге. «Втянутся в коридор, ты со своими ребятами затыкаешь выход в арочный зал, и им никуда не деться, шах и мат!» «Теория звучит красиво». «А на практике будет просто потрясающе!» — пообещал Собидраг. Юный люд дрожал от возбуждения. Он не только станет бароном, но и сам поведет дружинников в бой. И в какой бой? Он заманит в ловушку проклятых ведьм, узурпировавших власть в Великом Доме и посягнувших на самого Галла. Он покажет этим тварям, кто на самом деле должен править Люзию, и отомстит за отца. Фердинанд прекрасно понимал овладевшее щенком чувство. Однако они его не смущали. Подставляться придется Собидрагу. Он со своими дружинниками будет сидеть и ждать ведьм. Чуды появятся позже, из засады, а значит, не будут зависеть от горячности молодого воина. Собидрак ничего не испортит, не навредит. «План даст сбой, если ведьмы пойдут с 2 направлений», — прикинул Павел. «Если одна группа появится через врата, а вторая проникнет в храм через коридор порталов». «Думаешь, они о нем знают?» — быстро спросил юноша. «Не будем этого исключать». Собидрак окинул взглядом карту, прищурился, прикидывая ходы, после чего усмехнулся. «Даже если так, они все равно выйдут на тебя». «Но в этом случае мы не сможем зажать их в коридоре», — заметил рыцарь. «И что? Вдруг им удастся уйти?» «Галла этого не допустит!» Глаза юноши вспыхнули. «Павел, ты все время забываешь, что мы принимаем бой в храме, совсем рядом с Галла, у его подошв. Он нам поможет!» «Пожалуй», — после короткой паузы согласился Фердинанд. Согласился не для того, чтобы успокоить щенка, а потому что разделял с ним уверенность. Разделял веру Собидрага в могущество Галла.